еще надо было помочь Митиве и оставлять друзей наедине с их горем. Глава 17. Заголовок на первой странице газеты гласил «Гнусное нападение на юную отдыхающую». Прочитав его, мсье Виктор отложил подсушенный хлебец, который собирался надкусить, и отодвинул поднос с завтраком. Ему вдруг расхотелось есть. «Не надо переживать», — сказал он себе, — «может быть, это не он». После прочтения статьи все его сомнения исчезли. Этого зверя звали Тони Гонсалес, а он любил его как сына. Так значит, Тони уехал с виллы, чтобы изнасиловать эту 17-летнюю девочку. Месье Виктору стало противно. В газете писали, что девушка выживет, а месье Виктор был рад это узнать. И, занимаясь преступной деятельностью, он, тем не менее, придерживался определенного кодекса чести. Мужчина против мужчины — это честный бой. Ладно еще Лора Винклер, но эта девчушка... С него достаточно, Тони перешел границу и должен умереть. И умереть он должен быстро, до того, как легавые возьмут его за шкирку. Но как? У мсье Виктора не было под рукой убийц, то его приказы Лоренцо и Лаумани отлеживались, а он был в Ла-Бретеш один. Бросить на это дело Лоренцо и Лаумана опасно, вызвать киллера из Парижа? Это займет много времени. Тони надо убрать в течение 24 часов, иначе случится катастрофа. Придется это делать самому, решил мсье Виктор. Ему было неприятно. Он не убивал своими руками вот уже 20 лет. А потом хладнокровно пристрелить Тони? Мсье Виктор перечитал статью, что там говорилось. А вот, делом занимается знаменитый репортер Фредерик Карлон, журналист, написавший статью, простер свою заботу о нраве читателя знать правду во всех деталях до того, что указал название гостиницы, в которой остановился Карлон. Мсье Виктор увидел в этом знамение Божие, точнее, дьяволово. Он понял, что нужно сделать — стравить Тони и Карлона. Да он сдаст Тони писать. Это все-таки лучше, чем обращаться к лингалам. Карлон все равно предупредит их. Это дело было слишком рискованным, чтобы он действовал один, как привык. Среди многих достоинств, которыми обладал мсье Виктор, была способность думать хорошо и быстро, и не менять принятых решений. Он боялся Карлона так же, как Тони. Теперь, если немного повезет, он отделается сразу от обоих. Он резко встал и пошел к телефону. Сначала надо было удостовериться, что Тони по-прежнему находится в Клюзе. В принципе, он должен был быть там. Странный человек этот Тони. Убивает и тут же забывает. Но газеты клюет, хотя он их и никогда не читает. В общем, он не накладывает в штаны из-за каждой ерунды. Существовал риск, что Депразы прочли газету и провели параллель между мсье Ломбардо и разыскиваемым в качестве подозреваемого номер один Тони Гонсалесом. Но и это было одной из причин, по которой мсье Виктор нанял эту пару. Депразы жили в своем замкнутом мирке, ограниченном их садиками домом. Их никто не навещал, они не были любопытны. К тому же они тоже должны были находиться под обаянием Тони и видеть в нем средоточие всех добродетелей. И все-таки лучше проверить. Мсье Виктор позвонил на виллу Клюз, его быстро соединили. Такое во Франции тоже случается. Тони еще не встал с постели, он заявил, что прекрасно себя чувствует и не имеет сообщить ничего важного. Мсье Виктор ответил, что у него тоже нет никаких особых новостей, и он звонит просто так. Он посоветовал Тони быть осторожным, выразил свое удовольствие от того, что ему нравится на вилле Лендаре, и, уверив Тони в своем неизменном расположении к нему, положил трубку. Затем мсье Виктор взял телефонный справочник департамента ОЦВА, выписал телефон гостиницы в Эвиане, где остановился Карлон, прошел в гараж, сел в Мерседес и поехал в Клюз, намереваясь сделать короткую остановку в Ла-Рош-сюр-Хорон, чтобы позвонить Карлону. Длинный рыжий репортер укладывал багаж. Он хотел бы задержаться еще на денек, но это было невозможно. Его главный редактор устроил страшный шум. Хочешь, не хочешь, а приходится возвращаться. Фред провел в комиссариате целый час и выложил все без утайки о налете в Пито, о стукаче Жужю, о Ди Кристо и Лоре Винклер. Комиссар все записал, и они расстались добрыми друзьями. Карло вернулся в гостиницу, где его ждала телеграмма из газеты с ультимативным требованием немедленно возвращаться. Она пришла очень кстати. Фред устал гоняться за этим Гонсалесом, неуловимым, как призрак. Он возвращался в Париж без сожалений, хотя и не без горечи. Ну, короткий прощальный визит к Мадлен и чао, ребят. Фред укладывал вещи в чемодан, когда зазвонил телефон. Заворчав, он снял трубку. Звонил мужчина с приятным низким голосом, хорошо воспитанного человека. «Месье Карлон?» — спросил он. «У меня есть для вас информация. В настоящее время Тони Гонсалес находится в Клюзе на вилле Линдаро. Он называет себя Мсье Ломбардо. Повторяю, вилла Линдаро, Клюз, Мсье Ломбардо. Я подумал, что вам будет интересно узнать об этом». «Алло!» — закричал Карлон. Послышался хорошо знакомый щелчок. На том конце провода повесили трубку. Репортер в ярости швырнул на рычаг свою и посмотрел по сторонам, ероша огненную шевелюр. Ему стало не до багажа. Он метнулся в комоду, вытащил из-под стопки белья свой пистолет, проверил магазин и сунул оружие в карман. Пройдя к дежурному администратору, он попросил две вещи. Во-первых, сохранить за ним пока номер, во-вторых, позвонить Пари Эклеру и передать его сообщение, в котором он извещал главного редактора, что задержится на 24 часа, но в самое ближайшее время принесет самую сенсационную статью за всю свою сраную жизнь. «Сраную опустите», — сказал он служащему, ошалело выпучившему глаза. «А остальное передавайте». Фред бросил на стойку купюру и понесся, как ракета «Полярис», со стартовой площадки. Король репортеров собирался серьезно заняться Тони Гонсалесом. Месье Виктор приехал в Клюз ровно в 10 часов. Он, как и собирался, сделал остановку в Ларош-сюр-Фороне и позвонил Карлону. Так что он был уверен, что приедет в Клюз раньше репортер. Месье Виктору было совершенно необходимо приехать до Карлона. Он должен был находиться на месте в момент сведения счетов и проследить за тем, чтобы ни Тони, ни Карлон не вышли из схватки живыми. Репортер тоже изрядно надоел месье Виктору, и он собирался избавиться и от него тоже. Месье Виктор был умным человеком,